Глава вторая. Воислав. Скумант пытался отбить нападение Небра, но это у него не очень получалось. Небр был лучшим бойцом племени Дайнавов, которому мальчика отдали в обучение воинскому делу. Его назначил сам Павила, и бывалый вояка вынужден был подчиниться. Небр никогда не ходил в наставниках, так как обладал строптивым, своенравным характером. Да и вообще он терпеть не мог возиться с мальцами. И впрямь, что здесь хорошего, когда его товарищи пьют пиво в холодке и вспоминают о былых победах, а ему приходится топтаться в пыли под жарким июльским солнцем и изображать схватку на мечах с найденышем. У Скуманда меч был деревянный, сделанный из прочного корневища дуба, поэтому очень крепкий и весом почти как настоящий боевой. А Небр небрежно размахивал обычной толстой хворостиной, выломанной в близлежащих кустах, и со злостью, вызванной раздражением, жалил мальчика беспощадно. У Скуманда все тело было в синяках, но он, крепко стиснув зубы, не издал ни единого стона, бегая вокруг Небра, как маленькая собачонка вокруг тура. Небр и похож был на этого зверя. Кряжестый, лохматый, черный, свирепый, но гораздо более быстрый и опасный. Конечно, у обоих были добрые щиты, но Скуманду защита мало помогала. Небр разил молниеносно, выискивая самые уязвимые места. Хорошо он хоть не бил по голове, это запрещалось, иначе мальчику пришлось бы совсем худо. После того, как найденыш получил имя, к нему стали относиться с опаской. Если раньше его старались не замечать или третировали, правда, не сильно, опасаясь гнева Павила, то теперь, когда и впрямь подтвердилось, что он подарок небес, люди при встрече с ним опускали глаза и старались побыстрее пройти мимо. Сверстники тоже не сильно рвались с ним общаться, и Скуманд постепенно становился изгоем в собственном племени. Из-за отсутствия общения он все больше и больше привязывался к Павиле. Он стал прилежным учеником и постигал науку Вайделота с потрясающей быстротой. Знания Скуманд впитывал как губка. Не будь твердого распорядка, установленного Павилой, он не выходил бы из его просторной хижины, увешанной связками целебных трав и кореньев, сутками. Но старик был строг. Он знал, как из подающего способности мальца вырастить себе достойную смену. Поэтому Скуманд по-прежнему ходил на охоту с Галтом и обучался азам боевого искусства под руководством Небра. Ведь Вайделот у дайнавов не только простой жрец, а часто воин и иногда даже предводитель войска. Но для этого нужно много знать, а еще больше ведать. Мало того, нужно еще и умело пользоваться веданьем, что для непосвященного в принципе невозможно. «Все мы дети солнца, огня», — втолковывал мальчику Павила. «Огонь — это источник жизни. Для того, чтобы он стал священным, нужны сухие чистые дрова, благовония из трав и небольшое количество жира благородных животных — оленя или тура. Знич — священный огонь. Символ единства мира, растений, животных и человека. Сидя у костра или зажигая дома лучину, мы оберегаем себя от зла. Знак солнца и огня — наш главный оберег на воинских доспехах, на одежде, в жилище. Но кроме огня для жизни необходима вода. Из нее рождаются весенние боги, которые несут достаток в семьи, кормят нас и поят. Огонь и вода лечат человека, очищают, оберегают, несут на землю жизнь. Земля — наша мать, а небо — отец. Все в этом мире связано незримыми нитями, и чтобы знать, за какую ниточку потянуть, нужно ведать. Многие слова Вайделота были туманными и туго доходили до сознания мальчика, но он упрямо пытался докопаться до их истинного смысла. «Иди, сопли подотри!» — грубо сказал Небр и отбросил хворостину в сторону. «Тоже мне бояка! Поупражняйся на соломенных кулях, потом приходи, продолжим!» И беспечно посвистывая, он направился к приятелям в предвкушении приятного времяпровождения. Скуманд какое-то время смотрел ему вслед, закипая от неведомой ранее злости, а затем мысленно выругал себя, вспомнив, что Вайделот учил его владеть своими чувствами, потупился и пошел к речке, дабы смыть пот и смазать синяки и царапины целебной мазью повилы, после которой даже большие раны заживали очень быстро. Там он встретил прибившегося к Дайнавам 3 года назад юношу из разбитого тевтонскими рыцарями воинского отряда русов. В селении его звали Фаслав. Каким было настоящее имя руса, никого особенно не интересовало, оно звучало как Фаслав, и этого было достаточно. Он считался слугой вождя племени престарелого Ящелта и был на положении полураба. Фаслав сидел над обрывом и задумчиво бросал в воду сухие ветки, наблюдая за тем, как они исчезали в мелких водоворотах, которыми изобиловала река. Удивительно, но рус никогда не сделал даже попытки к бегству, хотя мог бы, так как за ним особо не следили. Скорее всего, он небезосновательно опасался следопытов Дайнава, которые легко могли его выследить в пуще. И тогда он всю оставшуюся жизнь проходил бы в колодках. А может, дома Фаслава никто не ждал, и он надеялся, что со временем его примут в боевую дружину дайнавов. Русов боялись все балтские племена. Когда они на своих узких стремительных ладьях появлялись вблизи берега, люди предпочитали удрать, прихватив с собой самое ценное, что не всегда удавалось. Русы были беспощадны. Они грабили всех подряд. Женщин обычно уводили в плен и брали их в жены или в услужение, а мужчин, тех, кто посильнее и помоложе, продавали на невольничьих рынках. Остальных отпускали, а если им сопротивлялись, то убивали. Трудно сказать, какого роду племени были русы. Среди них встречались и норги, и даны, и свеи, и кривичи, и представители других славянских племен. Они жили войной, и их селения у побережья Венского моря в основном были временными, так как русы большей частью находились в походах. Нередко за ладьей руса тащилась на буксире и лодка, часто не одна, с его домашним скарбом, детьми и женой. Русов охотно брали в свои дружины князья Востока. Они служили телохранителями или возглавляли отряды ополчения, обучая набранных с миру по нитке неумех обращению с оружием, в чем русы были непревзойденными мастерами. Ростом Фаслав был выше всех дайнавов и гораздо светлее лицом. Узкий в талии, широкоплечий, гибкий, с длинными темно-русыми волосами он был красив, как лесной бог. Многие девушки дайнавов заглядывались на руса, да вот беда, выйти за него замуж не могли. И не потому, что он принадлежал к другому племени, это не было большой помехой, лишь бы новый член племени чтил бога Еро и других богов Дайнавов, а по той причине, что ему некуда было привести молодую жену. Фослав не имел ни двора, ни кола. «Сидишь?» — мрачно спросил Скуманд. Он со злостью бросил на землю щит и деревянный меч и начал раздеваться. «Сижу!» — откликнулся Рус и приветливо улыбнулся. Почему-то из всех мальчиков селения он особо выделял Скуманда. Когда тот был маленьким, Фослав вырезал ему разные забавные игрушки из дерева. Коньков, лебедей, оленей. А однажды даже соорудил маленький воз с настоящими колесами. Но особенно хорошо у Фослава получались игрушечные ладьи. Он научил их даже ходить под парусом. Когда Сирви спускал ладьи на воду, все мальчишки селения ему страшно завидовали. Скуманд разбежался и нырнул с обрыва в реку. Плавал он превосходно. Собственно, как и все дайнавы. В пуще столько рек, речушек и ручьев, что охотнику делать там было нечего без умения преодолевать водные преграды вплавь. Когда он выбрался из воды, наплававшись волю, Фослав заканчивал строгать толстую палку, которая постепенно принимала облик деревянного меча. Взглянув на испещренное синяками тело мальчика, он с чувством сказал: «Сукин сын этот зазнайка Небр! Он ничему тебя не учит, только избивает!» «Надо терпеть!» — мрачно буркнул Скуманд. «Куда денешься?» «А хочешь, я научу тебя настоящему мечевому бою?» «Ты?» — удивился мальчик. Фослав весело рассмеялся. «Ну, не всегда же я был на положении слуги», — ответил он. «Меня в твои годы тоже кое-чему учили. Только вот не били зазря, бестолку. Умение терпеть удары — это, конечно, хорошо, но еще лучше научиться избегать их. Ведь в настоящем бою каждый пропущенный удар — это тяжелое ранение или смерть. Так что лучше бить на упреждение. А если не успел, то нужно защититься или уклониться. Ты быстр, это похвально. Это обстоятельство часто спасает тебя от сильных ударов. Но Небр опытный боец и всегда может предугадать твои действия, чтобы нанести удар с неожиданной стороны. Я научу тебя, как поставить его в тупик, как обмануть. А зачем тебе это, Фослав?» — с подозрением спросил Скуманд. Рус снова расплылся в улыбке, на этот раз хитрой, и вдруг стал похожим на рыжего лиса. У того коварная ухмылочка редко когда покидала физиономию, и все знали, что он только и думает о том, как бы кого обвести вокруг пальца. Знали, тем не менее, все равно попадались на его хитрые уловки. «Просто хочу проучить его твоими руками», — ответил Фослав. «Я бы и сам это сделал, будь у меня меч, но оружие мне не положено. Даже нож у меня, видишь, какой?» Он показал Скуманду обломок серпа, сточенный почти до рукоятки. Им можно было резать только хлеб и мясо, и то с трудом, хотя Рус точил его каждый день. Больно плохим было железо. «Так что...» «Согласен?» «Да!» — загорелся мальчик. «Начнем прямо сейчас!» «Начнем!» «Я даже меч учебный приготовил. Только сначала смажем твои царапины и синяки мазью Вайделота. Это она в коробочке?» «Она!» «Вот у кого! Я бы постарался выведать секрет приготовления этой чудесной мази. Меня он тоже ею лечил. Ты случаем не знаешь ее состав?» «Пока нет». «Вот именно, пока». Фослав остро взглянул на мальчика. «Мне Павила, конечно, никогда не скажет, из чего она сделана. А вот тебе может. Поэтому предлагаю обмен. Я научу тебя драться на мечах так, как никто среди дайнавов не умеет. А ты добудешь мне рецепт мази. Думаю, это будет по-честному. Наверное. Но когда Павила узнает, что я открыл чужаку одну из его тайн, меня пошлют на костер, как клятва преступника. Да хоть волков боятся, в лес не ходить. И то верно. Но все равно я не могу. Ну, как хочешь. Послав, отшвырнул деревянный меч в сторону и улегся на спину, подложив ладони рук под голову. Продолжай терпеть. И чем старше ты будешь становиться, тем сильнее Небр будет тебя лупить. Уж поверь мне, он считает, что воинскую науку нужно вколачивать младенцам в башку в прямом смысле этого слова. Скуман задумался. То, что Небр его недолюбливает, он знал точно. А уж его наука, несмотря на холодную речную воду, которая быстро помогает при ушибах, до сих пор дает о себе знать ноющей болью во всем теле, особенно в правом предплечье, которому досталось больше всего. В этот момент ему так сильно захотелось отомстить Небру, что он отбросил все сомнения и колебания. Чему быть, того не миновать? — Ладно, я согласен, — хмуро сказал мальчик. — Уговор? — Уговор. — Только у меня к тебе есть еще одна просьба. — Какая просьба? — Скуманд ощетинился. — Что еще задумал этот трус? — Меня зовут не Фаслав, как нарекли меня в селении. Мое имя — Воислав. Мне оно больше нравится. Будь добр. Зови меня Воиславом. — Чего проще? — радостно воскликнул мальчик. — Воислав! Воислав! Быть посему! — Ну что ж, тогда за дело. Сначала тебя лечим, а потом займемся важным делом. Только не на берегу. Здесь слишком много любопытных глаз. Найдем где-нибудь укромное местечко. — Я знаю такое место! — загорелся Скуманд. — Тогда веди. Селение дайнавов располагалось на вершине длинного холма вдоль неширокой, но коварной речки, изобиловавшей омутами и водоворотами. Оно было окружено двумя мощными валами, насыпанными в незапамятные времена. Еще один вал, третий, совсем новый, вился по склону холма, ограничивая въезд в селение, причем так хитроумно, что вражеским воинам, которые могли попытаться пройти этой тропой, пришлось бы подставлять под удар копья или дротика главного оружия дайнавов свое правое плечо, незащищенное щитом. Его насыпали под руководством Ещелта, когда в пуще появились войска рыцарского ордена меченосцев. К счастью, они так и не нашли селение, поэтому оно не было разорено, как многие другие. Жилища в селении были разными. От совсем крохотных столбовых хижин со стенами из плетеного хвороста до весьма просторных домов, сложенных из бревен, и разделенных на 2-3 комнатушки, в каждой из которых находился очаг, окруженный камнями. В холодную пору в нем тлели уголья. Кроме того, в жилищах были глинобитные печи для приготовления пищи и выпечки хлеба. Скуманд не повел Воислава в селение. Там точно не спрячешься от людских глаз. Они обошли холм и оказались на границе обширного, непроходимого болота, служившего прикрытием защитных укреплений с севера. Но непроходимым оно было только для врагов. Жрецы племени и вождь знали потайную тропу, ведущую вглубь болот. По ней дайнавы в случае смертельной опасности могли уйти от врага. Она была обозначена вешками, но их мог заметить разве что опытный взгляд охотника-следопыта, и то, если подсказать ему, где тропа начинается. Мальчик узнал о тропе от Павилы, который не счел нужным скрывать от своего будущего наследника столь важную тайну. Трудно сказать, как он решился на это, ведь даже главному вайделоту Дайнавов такая несдержанность могла принести большие неприятности. Наверное, Павила опасался, что по прошествии некоторого времени старейшины и Ещелт все-таки заставят его избавиться от найденыша и готовил ему путь для бегства. Ведь на странного ребенка, который родился с зубами, можно было свалить любые беды племени и, чтобы избавиться от них, принести его в жертву. Старик настолько уверился, что мальчик — подарок Бога, что не мог позволить совершить такое святотатство. Впрочем, знать, что есть такая тропа, — это еще не все. Нужно было хоть раз пройти по ней вместе с теми, кто ее обустраивал. Это были в основном жрецы и старейшины племени. Павила водил Скуманда по тропе несколько раз, и мальчик знал ее как свои пять пальцев. Конечно, он не сказал Воиславу, что тропа может привести его к свободе. Они прошли совсем небольшое расстояние от твердой земли и оказались на островке, густо поросшим лесом. Там была сооружена просторная хижина с очагом и лавками вдоль стен. Старейшины Дайнавов предполагали, что островок послужит временным укрытием для женщин и детей, пока мужчины будут отражать натиск врагов населения. Тропа тянулась и дальше, но Скуман даже не заикнулся Воиславу о ее существовании. Дарус и сам не мог даже предположить, что по болоту, затянутому зеленой ряской, можно пройти. Ему хорошо было известно коварство ятвяжских болот. Он едва в них не сгинул, когда спасался от тевтонцев. Поэтому при одном виде трясины его пробирала дрожь, хотя трусом он не был. Когда он шел вслед за Скумандом время от времени после неосторожного шага, проваливаясь в липкую грязь по колени, его лицо стало белее снега. И мальчик лишь втихомолку посмеивался, сознавая свое превосходство хоть в этом. «Здесь!» — сказал Скуманд, указывая на расчищенную от травы площадку перед хижиной. «Отличное место!» Удивленный Воислав оглядывался по сторонам. «Только поклянись, что ты никогда и никому о нем не расскажешь!» «Клянусь!» «Не так! Клянись своими богами! Иначе останешься здесь один, и тебя сожрут болотные твари!» Скуман стоял у края тропы, ведущей к селению, и не опасался, что Воислав сможет удержать его на островке силой или сделает что-нибудь плохое. Он просто сбежит от него, а самому Воиславу с островка не выбраться. Мысль взять с него клятву пришла в голову Скуманда уже на островке. До этого, захваченный мечтами о своих будущих подвигах, ведь Воислав обещал научить его сражаться на мечах так, как не умеет никто из воинов Дайнавов. И потом, разве он мог не поверить в этом вопросе Русу, высокое воинское мастерство которых было у всех на слуху? Мальчик не отдавал себе отчета в том, что совершает ужасный проступок. «Да будет так», — серьезно сказал Воислав. Он уже понял, что мальчик невольно посвятил его в большую тайну Дайнавов. «Здесь нет ни щита, ни меча, на котором обычно мы, русы, клянемся, но я клянусь именем Перуна, что тайну эту сохраню и никогда не использую ее во вред ни тебе, ни твоим единоплеменникам». Примечание. Перун — бог-громовержец в славянской мифологии, покровитель князя и дружины в древнерусском языческом пантеоне. После распространения христианства на Руси многие элементы образа Перуна были перенесены на образ Ильи Пророка, Ильи Громовника. Конец примечания. «Если я нарушу клятву, пусть мне никогда не видать Ирий, а мое тело, брошенное как падаль, расклюют вороны. Достаточно». Примечание. Ирий, Вирий, Вырий — южные края, куда птицы улетают зимой. Сказочная страна. Рай славян. Конец примечания. «Вполне». Скумант облегченно вздохнул. Клятва Перуном у русов была самой сильной. Об этом ему рассказывал Павила. «Ну что ж, бери свой меч и начнем урок. А щит?» Воислав снисходительно улыбнулся. «Щиты дайнавов тяжеловаты для воинов», — сказал он и взял в руки щит Скуманда. Он был круглый, изготовленный из дерева и обтянутый кожей. «Такой щит неплохо держит удар мечом или дубинкой», — продолжал Воислав, — «но наши щиты можно использовать не только для защиты, но и для нападения. Они меньше, от них не устаешь, и, главное, наш щит можно использовать как дополнительное оружие». «Как это?» — заинтересованно спросил мальчик. «Щиты русов напоминают перевернутую каплю и окованы по краю железными пластинами, которые в нижней, острой части очень хорошо заточены. Удар этой частью щита в латы или кольчугу неминуемо приводит к опасному ранению, а уж меч довершит все остальное. Я уже не говорю, что будет, если чиркнуть врага щитом по горлу». «Я хочу такой щит!» — загорелся идеей Скуманд. «Попроси у Павила нужные для работы материалы, и будет тебе щит на загляденье». «Я сделаю. Теперь по поводу мечей. Ты замечаешь разницу между моим и твоим?» «Ну, не знаю. Вроде они похожи, только твой немного длиннее». «Верно, длиннее. Но и это еще не все. У моего меча клинок на конце заостренный, тогда как у твоего закругленный. Смекаешь?» «Нет», — смущенно признался Скумант и покраснел от досады на свою недогадливость. Воислав снисходительно улыбнулся. «Если до этого не дошли умные головы ваших вождей и лучших воинов, то молодому человеку, неопытному в таких делах и необученному, стыдиться нечего», — сказал он и взмахнул своей поделкой. Да так мощно и резко, что плотный болотный воздух зашипел, словно его распороли, как кусок полотна. Во время боя среди толпы товарищей врагов бывают моменты, когда нельзя как следует размахнуться, чтобы нанести удар. Но у наших мечей есть острие. Укол в нужную точку на теле молниеносен и смертелен. А мечом с тупым концом можно только сечь, рубить, и его удары в основном на дощечки. Тогда, если ты не обучен драться без щита, тебе конец. Поэтому я буду учить тебя обходиться в бою вообще без защиты. По правде говоря, иногда щит не помогает, а мешает». «Этого я и впрямь не знал». Скумант нахмурился. «Теперь знаешь. Я научу тебя таким приемам мечевого боя, о которых воины твоего племени, и не только они, но и немецкие рыцари, понятия не имеют. Только тебе придется здорово потрудиться». «Я буду стараться». «Кто б сомневался?» Воислав хитровато улыбнулся. Он давно заприметил Скуманда. Мальчик ему нравился. Он заметно отличался от своих сверстников. Скуманд был крупнее их, отличался недетской серьезностью и обстоятельностью. Возможно, сказывалось влияние Павилы, который взял его под свою опеку. «У Вайдеота особо не забалуешь. Старого жреца побаивался даже сам вождь Ещелт. Но главной особенностью Скуманда был взгляд. Пристальный, немигающий, жесткий. Воислав знал, что так смотрят волки. Может, Скуманд и впрямь сын волчицы, как шептались сплетницы длинными зимними вечерами, суча пряжу при свете лучин. Громко, во всеуслышание, заявить об этом они боялись. Наказание за длинный язык, которому мог приговорить их Вайделот, страшило женщин больше, чем волчонок, получивший приют у костра племени. Спустя какое-то время над болотом и рощицами, произраставшими на островках среди топи, раздался сильный энергичный стук. Озадаченный дятел, который сидел на высокой березе, каким-то чудом выросший на болоте, склонив на бок свою пеструю голову, с удивлением начал прислушиваться к этим необычным звукам. Неужели у него появился конкурент? Это был непорядок. Дятел уже вознамерился прогнать воришку, нарушившего границы его кормовых угодий. Даже крыльями взмахнул от негодования. Да уж больно жирные короеды шевелились под корой старой березы. Их было очень много, он был голодный, и дятел решил оставить все разборки на потом. Вскоре его дробь присоединилась к стуку деревянных мечей, и этот шум на некоторое время заставил умолкнуть даже склочное и болтливое племя лягушек, устроившее сход на листьях кувшинок.